из просмоленного шва крыши и прилепил волосы к листу. Я повторил это 10 раз, бросая листья с крыши и глядя, как ветер подхватывает их и носит в безумном танце туда-сюда по двору. Я улыбнулся при мысли, что если кто-то сейчас выслеживает меня, то ему придется разбираться в десятке противоречащих сигналов. Листья разлетелись в 10 разных направлениях. Я пришел именно в этот двор, потому что ветер здесь вел себя странно. Я заметил это только осенью, когда начали падать листья. Они велись по камням в сложном хаотическом танце, то так, то эдак, но всегда непредсказуемо. Однажды, заметив странные завихрения ветра, потом я уже не мог не обращать на них внимания. По правде говоря, с крыши, где я сейчас сидел, зрелище это оказывало почти гипнотическое воздействие. Так удерживает взгляд текущая вода или огонь костра. Я смотрел на листья ночью, устал и раненый, и постепенно успокаивался и расслаблялся. Чем дольше я наблюдал за этим танцем, тем менее хаотичным казался он мне. Я вроде бы даже начинал видеть некий смутный узор, который ветер выписывал по двору. Его движение только выглядело хаотическим из-за огромности и поразительной сложности узора. Кроме того, он как будто все время менялся. Это была невероятно изменчивая картина, сотканная из меняющихся узоров. Это было... «Ты ужасно поздно учишься», — произнес спокойный голос за моей спиной. Грубо вырванный из созерцания, я весь напрягся, готовый дать деру. «Как кто-то ухитрился забраться сюда незаметно для меня?» «Это был Эладин». Магистр Эладин, одетый в заплатанные штаны и свободную рубаху, он рассеянно махнул в мою сторону, сполз и уселся, скрестив ноги на краю крыши так непринужденно, словно мы встретились выпить в баре. Он смотрел вниз на двор. «Сегодня особенно хорош». Я безуспешно попытался прикрыть голую окровавленную грудь и только тогда заметил, что кровь на моих руках уже засохла. Сколько же я просидел здесь, неподвижно наблюдая за ветром? «Магистр Эладин». Начал я и запнулся, не представляя, что сказать в такой ситуации. «Да ладно, здесь мы все друзья. Не стесняйся, зови меня просто по имени, магистр». Эладин лениво ухмыльнулся и снова уставился на двор. «Он что, не заметил, в каком я состоянии? Или просто изображает вежливость? Может, я потряс головой, с ним гадать бесполезно? Я-то уж лучше, чем кто-либо, знал, что Эладин чокнутый. Давным-давно... — сказал Эладин, словно продолжая беседу. — Когда люди говорили по-другому, это называлось Квоян-Хаэль. Потом его назвали залом вопросов, и студенты долго развлекались. Пишешь вопрос на бумажке и пускаешь его тут летать. По слухам, можно было угадать ответ по тому, как твоя бумажка покинет двор. Магистр поочередно указал на дорожки между серыми зданиями. — Да, нет, может быть, в другом месте, скоро. Он пожал плечами. Однако они ошибались. Плохой перевод. Они думали, что Квоян — старинный корень слова «кветентан» — вопрос. Но это не так. Квоян — значит ветер. Правильно называть это место чертогом ветра. Я подождал минуту, не продолжит ли он дальше. Поскольку ничего больше не последовало, я медленно встал. «Очень интересно, магистр». Я заколебался, не зная, насколько серьезно он говорил до этого, но мне надо идти. Эладин рассеянно кивнул и взмахнул рукой, не то прощаясь, не то отпуская меня. Его взгляд не отрывался от двора внизу, следуя за вечно изменчивым ветром. Вернувшись в свою комнату у анкера, я долго сидел на кровати в темноте,